Глава 18. Эпилог. Мои сомнения оборвал крик неизвестного воина, что упал со стены. Его еще живого начали разрывать на части совсем недалеко от меня. Вид этого страшного действия всколыхнул меня. Я врубил первую скорость и, поставив на дыбы Ямаху, ринулся вперед, совсем позабыв и про меч, и про кинжал. Мотоцикл, взяв короткий разбег, стал сшибать с ног злобных карликов, что пытались скинуть меня с мотоцикла и убить. Им мешала моя скорость, а также страх перед неведомым механизмом, что с легкостью перемалывал им кости. Жаль, что я не успел поставить на байк дуги безопасности, с их помощью я бы вообще их раскидал, как кегли. Небольшой крепостной двор закрутился у меня перед глазами, и, нарезая круги, я давил всех попадавшихся мне на пути карликов. Но и они не оставались в долгу, швыряя в меня дротики и ножи. Несколько из них попало мне по касательной в шлем, и гораздо большее количество по спине и ногам. Так долго продолжаться не могло. Карликов становилось все больше, они уже откровенно побеждали на стенах, сбрасывая с них воинов, и ломились в единственные двери в главное здание. А я все кружился и кружился в абстрактном хороводе смерти, не в силах вырваться из него и остановиться, пока очередной магический удар не выбросил меня из седла. На короткое время я потерял ориентацию в пространстве и вообще самого себя, и вновь вернулся в реальность, когда увидел прямо перед собой гнусную морду карлика. Морда раскрыла пасть с кривыми, но весьма острыми зубами, и попыталась отрезать мне голову кривым же ножом. Резко ударив карлика ногами, я отшвырнул его прочь, а сам, вскочив, бросился бежать к удобному углу конюшни. За мной погнались. Ткнув мечом ближайшего к себе, я пробил его насквозь и, оставив меч в теле противника, ухватился руками за удобную балку и стал вскарабкиваться на крышу. На мне повисли сзади, но я все равно лез наверх, крепко хватаясь латной перчаткой за все, что можно. Наверное, только благодаря ей я и смог забраться наверх. Висевших на моих ногах двух карликов я просто заколол кинжалом, сбросив обоих вниз и скривившись, глядя, как их мерзкая зеленая кровь течет по тонкому лезвию. Выпрямившись, занял позицию на самой верхней точке крыши конюшни и уже с нее стал обозревать всю крепость, что мог охватить взглядом отсюда. Вокруг же царил персональный ад. На стенах уже никого из людей не осталось в живых, и их трупы стали раздирать на части, чтобы полакомиться. Двери и окна главного здания сгорели в зеленом пламени, что наслали шаманы, и в него лезли полчища карликов, желая добить его защитников. Бой шел отчаянный и безнадежный, и я понял, что на этом все. Бежать я уже не успевал. Биться одним кинжалом, да, хоть бы и мечом, бесполезно. Оставалось лишь только одно средство, на которое и намекал мне маг Леонардо. Надеюсь, что он не ошибался в этом. На крышу стали вскарабкиваться ловкие крейки, и в этот самый момент, в самом верхнем окне, разваленной напополам центральной башни, появился барон в боевом доспехе. Откинув забрало, он практически проревел. «Байкер! Бей их! Бей! Вверяю тебе свою душу!» И, схватившись с двумя или тремя крэками, он медленно перевалился через окно и тяжело полетел вниз. В моей голове как будто что-то щелкнуло, в ней хором стали звучать призрачные голоса, и, повинуясь им, я чиркнул кинжалом по своей левой руке, выронил его и, схватившись латной перчаткой за кровоточащую ладонь, вскинул обе руки над головой, крепко сжав их в замок. В это мгновение барон ударился со всего маха о землю и испустил дух. Но его душа, отделившись от тела, не ушла за пределы этого мира, а устремилась ко мне, буквально окутав мой разум своим серебристым сиянием. «Командуй!» – беззвучно прозвучало в моей голове. «Владей!» – так же беззвучно отозвался я. Мое сердце застучало быстро-быстро, заставляя кровь бежать по венам еще быстрее, а мои мысли и эмоции – то, из чего и состоит человеческая душа, заструились в правильном направлении, создав мостик между артефактом и душами умерших воинов. Медленно, мерцая потусторонним белым светом, подымались они над трупами погибших бойцов, распрямлялись, обретали плоть и оружие и становились в ровные ряды, собираясь за моей спиной высоко над головой. Ряд за рядом вставали воины, молодые и старые, увечные и больные, а сейчас единые и одинаковые. Все они сейчас составляли одно целое, все души воинов и не только, а впереди них, колыхаясь на каком-то подобии боевого коня, стояла душа барона. Нет, это не были призраки, это были именно души, ведь я их не призывал, они пришли сами, явившись на зов барона, своего бывшего командира. Я лишь дал им возможность отомстить, и они становились вплотную друг к другу, став призрачной армией. Крейки, что уже залезли на крышу конюшни, медлили, не решаясь напасть на меня, так как видели мою укутанную серебристым сиянием фигуру и чувствовали образовавшийся между ними и мной барьер. Они даже не сразу разглядели души воинов, заметив их только тогда, когда они пошли в атаку. Даже их шаманы, что находились недалеко от ворот, не увидели сразу братства воинских душ и потому проиграли. К душе барона все слетались и слетались души погибших, пока последний из них не занял свое место в строю, и тогда в моей голове вновь зазвучали голоса призраков. «Отпусти, отпусти нас, слышишь? Дай нам вновь обрести свою душу и погибнуть в бою. Отпусти, отпусти, слышишь?» Шелестели в голове бесплотные голоса призраков. Откуда-то всплыла информация, что если я их отпущу, то артефакт потеряет свою силу, что зиждилось на закабалении и хранении в себе смертных душ. Казалось бы, зачем их отпускать, но я не хотел их держать. Зачем? Мне нужно победить, и если получится, то спастись, а если нет, что ж... Я Крэков сюда не звал, значит, так распорядилась судьба, а сдаваться я не намерен. Обойдутся. Отпускаю вас. Станьте воинами небесными. Обретите душу и оружие. Уничтожьте Крэков и обретите покой. Отдав мысленный приказ, я понял, что теперь должен еще сказать и слова заклинания освобождения, что всплыли у меня в голове. Силой моей души, силой артефакта, силой мысли и силой ума дарую вам свободу от заключения в призрачном камне. Обретите себя и встаньте на мою защиту, а выполнив свой долг, обретите вечный покой. Аве Виста! В голове моей прозвучал дикий свист, отчетливо стрельнуло болью, и с моих рук стали слетать души когда-то погибших в аномалии людей. В полной темноте они разворачивались, сбрасывая с себя серебристую призрачную пыль и обретая ровный свет истинной души, после чего вставали в строй позади меня, становясь моей личной гвардией или последним резервом. Да, их силы не превышали сил душ погибших воинов, но они долго пробыли внутри аномалии, что питалось ими, взамен отделяя неизвестными факторами. Думаю, что призрачные души артефакта будут намного сильнее обычных душ. Сколько прошло времени во время всех этих событий, я даже не предполагал. По моим ощущениям, прошло не более одной минуты, а по внешним, может, одно мгновенье, а может быть, десяток минут. В любом случае, я успел. Мое воинство сплотило свои ряды и выступило впереди меня, подчиняясь команде барона. «Спасибо, Николай». Прозвучал у меня в голове его бесплотный голос. «Я выполню свой долг, как выполнил ты свой. Запомни, что бы ни случилось сейчас, ты выживешь. Мы не допустим твоей гибели». И наши души, слившись воедино, защитят тебя и выкинут снова в твой мир, если все пойдет слишком плохо для нас. У тебя останется ключ от нашего мира, в который ты сможешь войти, когда только захочешь. Тебе стоит лишь создать для этого маяк в твоем мире и помнить о нашем через ряд условий. О них ты узнаешь только, когда покинешь наш мир. А теперь отдай нам приказ атаковать крэков. А что станет с моим байком? С твоей механической повозкой? Она останется здесь, как якорь для тебя. Можешь не волноваться, с ней ничего не случится после того, как ты вернешься в свой мир. Здесь она превратится в еще одну аномалию и откатится на свалку, где станет очередной ее собственностью. Я не нашелся, что на это сказать сразу, и после небольшой паузы спросил. Крэки настолько сильны? Сильны не сами крэки, а их шаманы. Они еще не знают, что мы появились. Но через пару мгновений узнают, и тогда нам будет еще сложнее их победить. Отдай приказ. Воины, уничтожьте всех крэков! Вперед! Машинально среагировал я, отдав приказ наобум. За мной, бойцы! Убьем их всех! Размажем по земле и развоплотим их жалкие искры зачаточных душ. Тут же взревел барон и, не оглядываясь, бросился вперед. Тут же, вслед за его словами, раздался душераздирающий вой, и плотная толпа то ли призраков, то ли душ, то ли вообще неизвестно чего, переливаясь в черноте ночи всеми оттенками белого, став стеной, плавно поплыла на крэков, поглощая их при соприкосновении с ними и превращая в зеленую пыль, иссушая как их тела, так и их сущность. Крэки сразу осознали опасности, но они уже успели разбрестись по всей крепости и не смогли оказать никакого сопротивления душам умерших бойцов, хоть и всячески пытались. К моменту, когда в дело вмешались шаманы крэков, большинство их воинства уже валялось по всей крепости жалкими кучками зеленой пыли. Круг шаманов, скорее всего, не понял, с чем или кем имеет дело, и стал бить напрямую по призрачным фигурам, не оставляя для них никаких видимых повреждений. А пока шаманы экспериментировали со своей силой и заклинаниями, души воинов продолжали методично уничтожать врагов, преследуя их по всей крепости и проникая туда, куда не мог проникнуть никто из них вживую. К моменту, когда шаманский круг испробовал весь доступный им арсенал заклинаний, все крэки в крепости оказались уничтожены, остались только те, что находились в полевом лагере и вокруг шаманского круга. И все же шаманы оказались ушлыми и смогли найти в своем небольшом арсенале контрзаклинание, что могло бороться с душами убитых воинов. Не с первого раза, но у них получилось, и чем чаще они его использовали, тем лучше и действеннее оно у них работало. На вид оно походило на зеленый луч, что ударил в души воинов и взрывался внутри них, разрывая душевную сущность на мелкие осколки, что осыпались белой, светящейся пылью вниз и стаивая у самой земли, и возвращая воина на вечный покой. Но не со всеми это происходило. Некоторые из душ сопротивлялись, либо уходили с траектории удара, оставаясь целыми. Все это время я стоял на крыше, уцелевшей пока конюшни, и смотрел на происходящее, сжав свои руки, пока не понял, что лучше спрятаться и исчезнуть из поля зрения шаманского круга. Спрятаться здесь было особо негде, да и мне нужно наблюдать за развитием событий, а не сидеть в подвале. И я решил залезть на стену, а с нее войти в остатки угловой башни, совсем небольшой, но удачно расположенной напротив круга шаманов, что стоял совсем недалеко, прямо напротив ворот. Шаманы крэков дураками не были и вычислили, что призраками мог управлять только кто-то живой или аномалия. Аномалия на такое способна не была, хотя они все равно точно об этом не знали, но кто-то из рядовых крэков сообщил обо мне. Ну а дальше? Дальше они стали искать меня поисковыми заклинаниями, одновременно уничтожая призрачных воинов. Искали они недолго и особо не отвлекаясь на уничтожение моей армии призрачных душ. Их они, кстати, уничтожили около трети, решили разобраться чисто со мной. По башне, в которой я спрятался, они нанесли мощный удар тем же самым заклинанием, что и раньше. Я даже не успел толком спрятаться за стеной, как всю башню тряхнуло, кирпичи вспыхнули зеленым сиянием, став стремительно сгорать в шаманском яростном пламени. Меня спас медальон и призрачные души из моего артефакта, что встали полукругом вокруг меня и приняли на себя главный удар. Медальон нагрелся так сильно, что прожег мне шерстяную рубаху под кожаной курткой и обжег кожу. Башня начала складываться, проваливаться вниз, а вместе с ней и я, вскоре очутившись в подвале практически в кольце из заплывших камней и кирпичей. Обнаружив себя в подвале, я стал карабкаться наружу, желая только одного – убить всех шаманов-крэков. Удар по башне сжег и все двери из нее, поэтому удалось спастись через обычный выход. Буквально выкатившись наружу, я наскоро передохнул. Увидев недалеко от себя боевой топорик, сильно смахивающий на секиру, а может, это она и есть, не думая, подхватил ее и бросился в сторону шаманского круга. Уже на бегу я почувствовал, как по моему лицу бежит кровь, и вспомнил о тех зельях, что прихватил из найденного под деревом сундучка. Все же удар по башне шаманами не прошел для меня бесследно и, конечно же, не мог остаться без последствий. Остановившись почти возле ворот, я добил одного из карликов, выскочившего мне навстречу, остановился и, порыскав в кошеле у себя на поясе, выудил из него зелье. Одно для восстановления здоровья, что выпил сразу, другое для регенерации ран пошло следом за первым, третье для улучшения сопротивления магии. Ну и оставшиеся два оставил на потом. Они либо мне понадобятся, либо нет. Все покажет последний бой. Выпитые зелья основательно взбодрили меня, заставив осмотреться и спланировать нападение на шаманов. А еще я почувствовал, как вокруг меня стали собираться призраки, которых я выпустил из призрачного камня. Их стало чуть меньше, но все еще достаточно много. Остальное призрачное воинство продолжало сражаться в пределах крепости, добивая оставшихся крэков, и лишь небольшая его часть вышла за пределы форта, атакуя сбежавших. Снимая топор латной перчаткой, я вышел через бывшие ворота, почти сразу увидев впереди трех шаманов, что стояли друг возле друга, создавая как бы треугольник. Меня тоже заметили и немедленно атаковали. Зеленое пламя, зародившееся с круга, или вернее треугольника шаманов, взвилось от них в мою сторону и уперлось в некий барьер, что создавали своими призрачными телами души, сгруппировавшись прямо передо мной. Ударившись о них, пламя расплескалось жидкими брызгами и медленно погасло, а я побежал, не желая, чтобы меня поджарили вторым ударом. Расстояние до шаманов было 200 метров, и я успел как раз вовремя, чтобы не получить от них второй удар, но они поставили перед собой защиту. Напрягая все силы, я стремился преодолеть ее, но что-то удерживало меня на месте, не давая пробить сам барьер. Я напрягся до звона в ушах, кровь ударила в голову и закапала у меня через нос от напряжения. Глаза также налились кровью, на ноги словно навесили 2-пудовые гири, но я все же добился своего и шаг за шагом стал продавливать барьер, пока он не лопнул, отозвавшись у меня в ушах мерзким визгом ломаемого пенопласта. Я не стратег, отнюдь не боец, но топором ударить могу, и первый удар пришелся точно в цель. Весь в отчаянии, я не задумывался о возможных последствиях и не собирался беречь себя, поэтому, не раздумывая, тюкнул прямо в цель. Одним шаманом стало меньше, и круг разорвался. 2 оставшихся в живых шамана ударили в меня смертоносным для призраков лучом, но сила его оказалась невелика, а само заклинание сотворено слишком быстро. Развоплотив половину моих защитников, луч погас. Сделав шаг вперед, я со всего маху опустил секиру на второго карлика, разрубив его почти напополам, рванул обратно топор и почти сразу обрушил его на голову убегающего прочь последнего из трех. Топор ударил в спину шаману Креку, опрокинул его наземь, не дав сбежать. Остальное довершили призраки. Оставшееся призрачное воинство обрушилось на выживших обычных креков и стало их буквально пожирать, оставляя от них лишь только кучки пыли. Я тяжело огляделся вокруг и практически свалился наземь. Сказалось перенапряжение всех сил, и это я еще эликсиров выпил. Да еще один для невосприимчивости к ударам магии. Кстати, у меня осталось еще два. Одно восстановление сил, а другой усилитель магии. Зелье восстановления я выпил сразу, поняв, что без него никак. А то в голове шумело целое море, причем во время шторма. Взгляд остановился на теле одного из шаманов, что лежал ближе всех ко мне. На нем висел непонятный амулет, явно сделанный из дорогого материала, да еще и с драгоценными камнями, а возле тела лежал красивый, гротескной формы кинжал с изукрашенной золотом и драгоценными камнями рукоятью. Повинуясь желанию взять трофей, я забрал амулет и кинжал, спрятав их за кожаным панцирем, потом рассмотрю. Оглядев вновь тела всех трех шаманов, я решил, что стоит выпить второе зелье, и если первое дало мне бодрость и энергию, то второе никакого эффекта не дало, разве что вкуснее оказалось, но и только. Ну, а я пока отдыхал. Призраки уже весьма немногочисленные продолжали искать и добивать карликов, пока неожиданно для всех от того холма, на который я когда выехал, не вышел последний, и, видимо, самый отборный отряд креков. И ладно бы одни бойцы, в сторону которых сразу же направились мои призраки. Нет, их вел вождь, и вождь имел статус высшего шамана. Этого не ожидал ни я, ни даже призрачные души. Высший шаман народа креков медленно обвел взглядом поверженную, но так и не сдавшуюся крепость, напрячущиеся по всем углам и близлежащем лесу своих соплеменников, и, воздев в гневе руки, что-то прорычал в порыве дикой ярости. Языка креков я не знал, но не нужно иметь семи пядей во лбу или больших знаний, чтобы не догадаться, о чем он ревел. А ревел он о том, что отомстит за гибель своей армии. Впрочем, мстить ему оказалось особо и некому. В бой ведь шли одни призраки, да я, что сидел рядом с тремя трупами шаманского круга и молча пялился на открывшуюся мне картину, надеясь, что меня не заметят. Увы, меня как раз заметили сразу, и глава всего народа креков не замедлил ударить по мне мощным заклинанием. Вспыхнула сила, данная мне артефактом, и души убитых мною шаманов создали барьер между мною и смертоносным для меня заклинанием. Вспыхнул разнонаправленный потенциал встречного удара и разразился ужасным грохотом, от которого во все стороны поползли змеящиеся молнии. Неожиданно около меня возникла призрачная душа барона. «Я так и знал, что так будет. Помнишь мои слова, Николай?» Возник его бесплотный голос у меня в голове. «Помню. Я вернусь в свой мир, когда вы станете на мою защиту». «Этот миг наступил. Готовься. Мы защитим тебя и примем свой последний бой. Ты дал нам силы и дал оружие. Беги к своей повозке, садись на нее и мчись в сторону свалки. Как только ты пересечешь ее, ты вернешься в свой мир, а мы выполним свой долг и исчезнем вместе с этим шаманом. Мы почти победили. Армия креков разгромлена. Остался лишь главный вождь с небольшим отрядом отборных воинов. Они не рискнут идти дальше. А ты торопись». Как только прозвучали последние бесплотные слова барона, я вскочил на ноги одним слитным движением и бросился назад в крепость, чувствуя спиной, как оставшиеся призрачные души, как моего резерва, так и воинства барона, собираются в одном месте, слетаясь отовсюду и принимают на себя один за другим удары шамана, становясь все малочисленнее и малочисленнее. Байк встретил меня багровым блеском пустых глазниц кастомного черепа и завелся, едва я только коснулся руля. Он и сам торопился умчаться прочь отсюда и с радостью устремился прочь, набрав с места огромную скорость. Едва не свалившись на выходе, я помчался в сторону свалки, огибая по огромной дуге холм, на котором расположился высший шаман Креков, пытаясь удержать мотоцикл на скользкой и неровной дороге. Долгое время мне это удавалось, пока шаман не смог отбиться от отвлекающих на себя внимание призрачных душ и начал молотить меня заклинаниями, от которых я с трудом уворачивался, большей частью благодаря набранной скорости и возможностям маневрирования. Еще бы и шины у меня стояли внедорожные, а не такие убитые, как сейчас. Но что есть, то есть. До границы свалки оставалось совсем немного, когда мне влепили в спину заряд бодрости. В последний момент я увидел, как прямо на пути заряда возникла сияющая стена во главе с бароном. Она вспыхнула, встретив удар, отдача от которого ударила по мне, и, подняв меня вместе с байком, швырнула с огромной силой вперед, туда, где начиналась граница со свалкой. Байк завис на десятки секунд в полете, преодолев при этом границу свалки, и, наконец, рухнул вниз, тяжело ударившись о землю, и тут же нырнув в какую-то наполненную грязной жижей промоину, где благополучно затонул. Я же, вылетев из седла, еще некоторое время летел, пока не приземлился прямо на сосну, ударившись головой о ее толстый ствол. Перед моими глазами вспыхнули яркие белые искры. Я машинально схватился за ветку и, держась за выскальзывающие из моих рук длинные хвоинки, упал вниз. Кажется, перед самым приземлением возник светящийся круг, сквозь который я пролетел, но, может быть, это мне показалось, я уже и не помню. Очнулся я уже утром, дрожа как цуцик от холода. Очнулся, лежа под раскидистой старой сосной, в которую, скорее всего, и врезался ночью. Придя в себя, быстро встал, на что все тело отозвалось тупой болью, и стал оглядываться по сторонам, пристально всматриваясь в окружающие кусты, смутно виднеющиеся в предрассветной серости. Первое, что бросилось мне в глаза, это валяющийся неподалеку старый полиэтиленовый пакет с неразборчивой надписью и остатками броской рекламы, что краснело на нем неправильными грязными разводами. Не веря своим глазам, я подошел к нему и, потянув за торчащий грязный кончик, поднял все это убожество перед собой. Нет, глаза мне не изменяли. Это действительно был пакет из моего мира. Рваный, грязный, кинутый каким-то моральным уродом в лесу, но в лесу моего мира. Моего. И словно в подтверждение увиденного вдалеке послышался громкий рев дизельного двигателя перегруженного грузовика, что, промчавшись по автомобильной дороге, километрах в двух от этого места, быстро затих вдали. «Не обманул ты меня, барон. Спасибо тебе», – прошептал я вслух и, расчувствовавшись, шмыгнул носом, а может, это я просто простыл. Оглядев себя, я невольно начал ругаться. «Хорош, что сказать. Ладно бы только измазался в грязи, что и понятно». Но та одежда, что сидела сейчас на мне, будет вызывать ряд вопросов у всех, кому я попадусь на пути. Ну ладно, пусть думают, что я сумасшедший реконструктор. А все реконструкторы сумасшедшие. Но мне же нужно еще добраться до своего родного гаража, хоть и без байка. А с надетым на голову кожаным шлемом и кожаным панцирем трудно будет объяснять прохожим, что я нормальный человек. Впрочем, сейчас до других никому нет дела. Только могут мигранты перевозбудиться, однако мой вид их скорее напугает, чем раззадорит подраться, что, несомненно, радует. Да и я уже совсем не тот байкер, которым был раньше. Эх, жалко Ямаху, ну что ж теперь, значит, такая у нее судьба. А мне нужно на другую зарабатывать, как там сказал барон. Она осталась в качестве якоря в том мире. А, кстати, что у меня от него осталось? Задав этот вопрос сам себе, я стал осматривать себя более тщательно, делая ревизию всего, что оказалось у меня на теле помимо одежды и старых автоботов. В итоге остался медальон в свете наступившего утра, оказавшийся на поверку сделанным из белого и очень тяжелого металла. Платина, что ли? Осталась латная перчатка, сейчас имевшая еще более загадочный вид и носившая на себе разные изображения. Одно на тыльной стороне в виде поднявшегося на дыбы черного грифона, а другое с внутренней стороны, имевшее вид многолучевой звезды синего цвета на серебристом фоне металлоперчатки. Кроме этих атрибутов, у меня имелся ужасного вида кривой кинжал по виду турецкий или еще более поздней работы, с изукрашенной золотом и драгоценными камнями рукоятью, на конце которой находился очень крупный зеленый камень, не иначе, как природный изумруд. Ну и в кошеле, что мне выдал кладовщик вместе с поясом, лежали мелкие монеты. Мое первое жалование в том мире. Монет оказалось не меньше трех десятков, в основном медь, но и серебра было много. Продам нумизматам за большие деньги и пусть себе ломают голову, с какого века и с какой стороны они прибыли. По их виду не скажешь, что это подделка, да и выдумать подобное – это голову вообще сломать, вот пусть и ломают. Монеты-то ведь настоящие, правда, не из нашего мира, но кто будет на подобные вещи обращать внимание? И еще амулет с погибшего шамана тоже оказался весьма дорогой вещицей. За такой и убить могут в нашем, блин, мире. Но ничего, побоюсь продать, разломаю на части и продам кусками. И дороже выйдет, и безопаснее. Больше ничего существенного не нашлось, но один кинжал, если им грамотно распорядиться, принесет мне больше стоимости моего байка, а там дальше посмотрим. Но барон говорил мне, что у меня в руках останется ключ от его мира, и этим ключом, очевидно, является латная перчатка. Я взял ее в руки и, ласково проведя по ней левой рукой, надел на правую кисть. Да, именно она и является ключом к другому миру и всегда будет со мной вместе. Не знаю, что меня ждет впереди, но я вернулся в свой мир и буду жить в нем, а если вдруг сердце позовет меня в другой, то вернусь обратно, а пока же стоит проверить, точно ли я попал в свой и в какую именно область, а то, мало ли, вдруг куда-то не туда. Спрятав кинжал обратно за пазуху, я отправился на шум автострады, старательно обходя торчащие из земли корни старых деревьев и перепрыгивая мелкие бочишки, насвистывая себе под нос какую-то мрачную песенку из творчества группы «Алиса». Вслед мне, старательно выговаривая слова вороньего языка, закричала неведомая черная птица, а убедившись в том, что я ухожу, она резко взмахнула крыльями, уйдя в крутое пике, и, нырнув во внезапно образовавшийся в небе белый облачный круг, исчезла.